Глава 19. Исаак на зайку не обиделся. Наоборот, рассмеялся. И рыжеватые искорки замельтешили в его зеленых глазах, прямо как солнечные зайчики, оправдывая прозвище. На колени он опустился вполне спокойно, пусть и без натренированного с детства эстетизма Рубена. Правда, и уверенной покорностью Калеба от него тоже не пахло. Однако не было и никакого внутреннего протеста, надлома или чем там еще грешат обычные патриархальные мужчины, когда их пытаются укротить. Зайка даже стоически перенес, когда я потрепала его за ушком, развлекаясь, раз уж появилась такая возможность, и рубашку сразу расстегнул. Конечно, ни для кого не секрет, что метка фамильяром чаще всего ставится на груди, как у ведьмаков. Это только брачные проявляются или браслетом, или кольцом, но подобное давно не в моде. О союзе на всю жизнь, одобренном Гекатой, в наш стремительный век не мечтают даже библиотечные мальчики. У ведьм все метки обычно скрываются на запястье. Их может быть одна, две или десяток. При желании всегда можно предъявить или задействовать нужную. Закрыв глаза, я сосредоточилась, и почти сразу в памяти всплыло нужное заклинание. Миг, и лис зашипел через зубы. Странно. Фрэнки рассказывал, что добровольные метки ощущаются как поглаживание или как легкий шлепок. И я ему верила, учитывая его буйное фамильярное прошлое. Значит, сейчас метка поставилась не совсем добровольно. Но Исаак сам же просил. «Должно быть желание полного подчинения», — заметив мое недоумение, пояснил оборотень. «Если есть хоть немного сомнений, будет больно. Но я знал, на что соглашался». На груди мужчины красовалась метка, чем-то похожая на ту, что у Калеба. Но только вместо клинка, пересекающего пентаграмму с чуть модифицированным знаком рода в центре, оборотню в качестве окантовки знака рода достался хвост и никаких клинков. «Забавно вышло», — хмыкнула я, проведя по метке пальцем. В этот же миг Рубен, подскочивший со стула тогда же, когда Исаак опустился на колени, вылетел из кухни, как на мотолете. «И что это сейчас было? Приступ ревности?» «Ладно, пойду я». Оборотень встал, отряхнул штаны, застегнул рубашку и вопросительно уставился на меня, словно чего-то ожидая. «А, точно! Можешь идти!» Небрежно махнув рукой, я ехидно ухмыльнулась. «Зайка!» Но едва за Исааком захлопнулась дверь, резко развернулась к Калебу и поинтересовалась. «Не в курсе, какой шершень укусил Рубена за задницу?» «Рыжий!» — хохотнул мой первый ведьмак. И потом с подозрением прищурился. «Ты правда не въезжаешь, в чем причина?» Я помотала головой и с надеждой уставилась на Калеба. «В метке. У меня она есть, у полицейской ищейки тоже. А на него ты метку до сих пор не поставила». Все, что смогла выдавить я после выданной мне с заметным укором тирады. «Ну, как-то не до того было». «Это ты сейчас меня обидеть хочешь?» На всякий случай уточнил Калеб. «Типа со мной ты во время секса могла и о метке помнить, а с ним как-то из головы вылетает?» «Да ну вас всех!» — разозлилась я. «Пришел тот день, когда я хочу поспать одна. А вы идите и жалуетесь друг другу, какая я нехорошая. Пометила плохо, не пометила плохо, совсем уже. Оба». Выпалив все это, я вылетела из кухни к себе в спальню, не раздеваясь, упала на кровать, прямо на покрывало, и, ощущая себя огнедышащим драконом, способным воспламенить все вокруг, на всякий случай закрыла глаза. И очень удивилась, когда дверь приоткрылась, и в комнату просочился Калеб. Для него такое явное непослушание было равносильно бунту, однако он уселся на краешек кровати и очень-очень осторожно погладил меня по ноге. «Я неясно выразила свое желание?» Раздраженно рыкнув, я внутренне замерла, ожидая, что же будет дальше. Продолжение бунта или послушный уход? «Ясно. Но ты же пока не спишь. Хочешь, я принесу тебе еще чаю?» То есть бунт решили замаскировать под заботу. Ловко придумано. Главное, знает же, что злиться я долго не умею. Так что еще минут 5-10 и всех прощу. Совсем всех. «Прекрати прятаться и иди сюда», — проворчал я в сторону двери, за которой притаился мой второй ведьмак. «Вместо того, чтобы бегать по дому, мог бы просто сказать, что тебя беспокоит. Или ты опять на себя заклятие молчания наложил?» Рубен медленно вплыл, виновато опустив голову, и обреченно кивнул в ответ на мой вопрос. «Понятно. Высказываться без эмоций пока не готов. Значит, лучше пусть помолчит, а то я только успокаиваться начала. Снова закрыв глаза, я принялась размышлять о том, как правильнее сейчас поступить. Наказать обоих? Одного за демонстративный побег с кухни, второго за проникновение в спальню без разрешения. А по сути за то, что высказали свои переживания совсем не вовремя. Дважды. Дождались, пока обида забурлит, как отвар в котле, и выплеснули ее на меня, оба, каждый свою. Или просто объяснить им, что они козлы, и что больше так делать не надо. Нет, без наказания, боюсь, не усвоят. Надо малюсенькое такое, но запоминающееся. Усевшись на кровать, я махнула перед собой рукой. Рубашки прочь и на колени, оба. Руки за головы. Парни сначала недоуменно переглянулись, но оба быстро выполнили приказ, продолжая поедать меня удивленными взглядами. «Вводим новое правило совместной жизни. Придумал какую-то фигню, чтобы обидеться? Сначала выскажи ее вслух. Можно написать в мессенджер», — зыркнула я на Рубена. «Если на язык надежды нет. Никаких подскоков, притопов, истерик, битья посуды». «А дверью хлопать можно?» Скинув заклятие, уставился на меня влюбленными глазами неугомонный любитель проверки границ. «Можно. И потом сразу идти ко мне с ремнем в руках», — сурово предупредила я. «А если сквозняк?» «Руби, я сумею отличить тебя от ветра». Потрепав одного парня по щеке, я перевела взгляд на другого. Калиб стоял на коленях молча, смотрел куда-то в стену и, надеюсь, переживал. «Все понятно?» «Не ждем, пока обида загниет и запахнет, а сообщаем сразу. Сумбурно или четко, неважно. Главное — сразу. Ясно?» «Да», — тут же отреагировали оба. И опять Рубена понесло дальше. «То есть уже можно высказываться, да?»